Айвин стал спускаться, цепляясь за изогнутые перила, что парили без видимой поддержки, повторяя повороты лестницы. Перед тем, как выйти в освещенную залу, он сменил напряженную хмурую гримасу на напряженную улыбку. Его голова вертелась, пока он не углядел Майлза, к которому прямо и направился. «Лорд Форпатриал приветствовал его Иенара. У вас была довольно длинная экскурсия. Вы все осмотрели?» Айвин оскалился. «Абсолютно все. Даже свет». Улыбка Иенара не исчезла, но глаза, казалось, были полны вопросов. «Я так рад». Один из гостей окликнул его с другого конца комнаты, и Иенаро моментально ретировался. Айвин склонился за спиной у Майлза и прошептал ему на ухо, прикрывшись ладонью. «Уводи нас отсюда к черту. Думаю, меня отравили». Пораженный Майлз поднял глаза. «Ты хочешь вызвать флайер?» «Нет, просто вернемся в посольство на машине». «Но...» «Нет, черт возьми!» – зашипел Айвин. «Только тихо. До того, как этот ухмыляющийся ублюдок поднимется наверх». Он кивнул в сторону Иенаро, стоявшего у подножия лестницы и пялившегося вверх. «Я так понял, ты не думаешь, что отравление острое?» «О, это была отличная острота!» – зарычал Айвин. «Ты там наверху никого не грохнул, а?» «Нет. Но я думал, они никогда... В машине расскажу». «Да уж, лучше так». Майлз поднялся на ноги. Они были вынуждены пройти мимо Иенара, который прилип к ним как радушный хозяин, чтобы проводить их до входной двери и вежливо попрощаться. Прощания Айвина были словно вытравлены кислотой. Стоило крыше машины захлопнуться у них над головами, Майлз командовал. «Выкладывай, Айвин». Айвин, все еще кипевший, откинулся на спинку сиденья. «Меня подставили!» «Это стало для тебя сюрпризом, братишка?» «Леди Арвин и леди Бенелла?» «Они и были подставой. За этим стоял Иенара, я уверен. Ты был прав насчет того, что этот чертов фонтан был ловушкой. Майлз, теперь я это понимаю. Красота как наживка, все повторяется». «Что с тобой случилось?» «До тебя доходили слухи о цитагандийских афродизиаках?» «Да». «Так вот, в какой-то момент этим вечером этот сукин сын Иенаро подсыпал мне анти-афродизиак». Ты уверен? Я имею в виду, в такие моменты бывают и естественные причины. Мне говорили». «Это была подстава. Даже не я их соблазнил. Они меня соблазнили. Затащили меня в эту потрясающую комнату. Должно быть, все было подготовлено заранее. Боже, это было... это было...» Его голос сорвался, и он вздохнул. «Это было великолепно. Но не слишком долго. И потом я сообразил, что не в состоянии, как бы, действовать». «Что ты сделал?» «Было слишком поздно для изящного отхода. Так что я вывернулся. Это было все, что я мог сделать, чтобы они не заметили». «Что?» «Тут же наплел им уйму варварского фольклора. Сказал им, что Фор гордится своей способностью к самоконтролю. Что на Брояре считается невежливым мужчине, ну, знаешь, раньше, чем его дама. 3 раза. Это было бы оскорблением для нее. Я гладил, я тер, я царапал, я читал стихи, я водил носом и покусывал, и... Господи Иисусе, у меня аж пальцы свело!» Мэл заметил, что и речь у Айвина малость невнятная. «Я думал, они никогда не заснут». Айвин замолчал, потом ухмылка медленно сменила на его лице оскал. Но когда они наконец уснули, они улыбались. Улыбка вновь превратилась в выражение бледной тревоги. «Что бы ты поставил на то, что эти две величайшие гемсплетницы на все эти кита?» «Даже не рискну», — восхищенно ответил Майлз. «Да не уступит наказание преступлению. Или же в этом случае да не уступит ловушка своей жертве. Кто-то изучал его слабости, и кто-то также откровенно изучал слабости Айвина.